Вайнор Вадерский. Утром, проснувшись в одной постели с Энирой, я впервые ощутил тихую радость бытия. Она рядом, и я легко могу погладить ее растрепанные волосы, коснуться поцелуем ее губ, увидеть томное движение проснувшейся кошки. Наслаждаясь нашей близостью, мы не позволили войти в спальню никому. Помогая друг другу, надели походную одежду, съели простой завтрак и спустились в гостиную, держась за руки. Утренние новости отличались разнообразием. Юный граф Радален вместе с подносом принес записку от лорда Иоанна. Глава СБ отчитался о пришедших за ночь бумагах и предлагал начать королевский суд раньше. В кабинете выяснилось еще одно печальное обстоятельство. Стоило людям лорда Иоанна начать аресты в половинце, как маг, захваченный в мщере, начал биться в страшных конвульсиях. Камил, приглядывающий за юным дарованием, сумел зафиксировать бьющееся тело и обездвижить весомым ударом по голове. Что делать дальше, телохранитель не знал. Энира моментально посмотрела на меня, ожидая разрешения. «Леди, вы сможете ему помочь?» — уточнил я. «Смогу». Голос маркизы звучал уверенно. «Это клеймо должника сработало». «Почему тогда он еще жив?» — изумился лорд Иоанн. «Клеймо убивало должника на месте». Энира в ответ пожала плечами. «Подозреваю, что клеймо было завязано на мага, а браслет Камила превратил парня в обычного человека». «Хорошо. Сейчас спасаем мага, затем королевский суд, а вечером выдвигаемся к поместью Астон. Часть гвардии получила личные распоряжения и уже двигается туда», — решил я. Энира и Камил направились в комнаты прислуги, а я остался слушать доклад лорда Иоанна. Глава СБ не спал всю ночь, руководя рассылкой приказов. Его выдавали лишь красные глаза да заострившиеся черты лица. Я дружески кивнул ему на кресло. «Присаживайся, Иоанн. Может, поешь?» «Спасибо, сир. Уже ел», — коротко ответил Веймор, раскладывая на столе бумаги. Следующий час мы обсуждали уже сделанное, планировали дальнейшие шаги, раздавали приказы и рассылали вестовых. Герцог предлагал стянуть к поместью Астона войска, но я возражал. «Иоанн, войска должны быть в столице, чтобы не допустить беспорядков. Астон легко может скрыться, а штурмовать его цитадель я не собираюсь. Мне нужно увидеть девушку, все остальное я буду решать на месте». «Но, ваше величество!» Герцог вскочил и в нетерпении сжал руки на спинке стула. «А если эта девушка действительно ваша племянница?» «Что в этом страшного?» — пожал плечами. После ночного разговора с Энирой я успокоился настолько, что готов был простить Астона. Девушка получит титул принцессы, а если она образованна и здорова, политический брак на благо страны. Иоанн посмотрел на меня со смесью раздражения и уважения. «Вы, несомненно, правы, ваше величество. А что вы хотите делать с герцогом?» «Это я решу на месте». Сказал это достаточно твердо, чтобы у главы СБ не возникло и мысли о моей мягкосердечности. «Мне нужно знать, сколько людей он вовлек в свое мероприятие? И все ли платят за сотрудничество так жестоко, как этот маг?» Лорд Иоанн опять одобрительно кивнул и зашуршал бумагами. «Ох, если бы мы знали тогда, что ждет нас в поместье дяди!»